Глава 30. Петя и Леонид Сомов, его приятель и прекрасный оперативник, стояли возле разросшегося дуба и следили за подъездом Асмодея. Сегодня клиентов у него было на удивление мало. В 7 часов вечера Мак вышел из подъезда и направился в соседний дом. Оперативники последовали за ним. Колдун поднялся на 3-й этаж, позвонил в одну из квартир, и когда хозяин открыл дверь, быстро шмыгнул внутрь. «Номер квартиры 40-я», — заметил Леонид. «Нужно узнать, кому она принадлежит». Выяснить это не составило труда. Квартира принадлежала некоему Владиславу Зеленскому, врачу-хирургу, работавшему в одной из частных клиник. Павел Киселев, собравший информацию о докторе, добавил: «За ним ничего криминального не было замечено. Живет один, никогда не был женат. Иногда приходят женщины, чаще всего одна, но для холостяка это нормально. В 90-е годы пытался заработать, ездил в Африку, однако, видно, не шибко. Машину не купил, жилплощадь не расширил». «Вы говорите, он врач?» — переспросил Петя. «Но тогда он мог участвовать в убийствах, например, Железнова». «Можно это предположить, но доказать это мы обязаны», — парировал Павел. «В общем, наблюдайте за Асмодеем. Или лучше разбейтесь. Ты продолжай следить за магом, а Ленька пусть берет под наблюдение врача». «Слушаюсь». Петя нажал кнопку отбоя и посмотрел на Сомова. «Тебе поручено вести этого врача, Зеленского. Справишься?» «Отчего ж нет?» — улыбнулся напарник. Катя, как и обещала, через день принесла Асмодею досье на своего несуществующего дядю. Тот пробежал его глазами и усмехнулся. «У вашего родственника больное сердце? Странно, как он дожил с ним до таких преклонных лет». «Деньги умеют творить чудеса», — хитро заметила Зорина. «Сейчас он под наблюдением самых лучших врачей». Асмодей ей подмигнул. «Даже самые лучшие врачи, не волшебники. Ваш дядя умрет быстро и безболезненно, скажем, от инфаркта, на следующий день после совершения вами магического ритуала. Чтобы обеспечить себе алиби, вы должны вечером пойти в такое место, чтобы вас там видели тысячи людей». Журналистка хлопнула в ладоши. «Да это проще простого. Я очень люблю ночной клуб». Асмодей кинул на нее быстрый взгляд. «Еще один вопрос. У вас точно больше нет никаких родственников, которые могли бы наравне с вами претендовать на наследство?» Катя поморщилась. «Я же сказала нет». «И хорошо подумали, прежде чем ответить?» «Ну, конечно», — раздраженно заметила Зорина. «Я почему этим интересуюсь?» — пояснил Мак. «Иногда вдруг всплывает какая-то неизвестно откуда взявшаяся родня, которая при жизни вообще не интересовалась богатым родственником. В своем желании получить деньги она пойдет на все и потребует вскрытия. Нам это нежелательно, сами понимаете». Женщина покачала головой. «Это вопрос на миллион. Я действительно хорошо подумала, прежде чем ответить. Нашу семью уже давно преследует какой-то злой рок. Все мои родственники, кроме дяди, либо умерли своей смертью, либо погибли. Нет, у нас с ним никого нет». «Отлично». Мак придвинул к себе листок и поставил какую-то закорючку. «Тогда слушайте меня». Он толкнул к ней лист бумаги. «Вы пойдете сегодня ночью на старое кладбище, к склепу, и прочитаете это заклинание. У входа в склеп заросли орешника. Сорвите ветку. В склепе вы начертите вот эту пентаграмму. Встанете лицом к...» Катя почувствовала, что ей стало плохо. «Нет, не от чертовщины, а от того, что перед ней сидел интеллигентный симпатичный мужчина, артист, получивший прекрасное образование, и спокойно говорил об убийстве человека, который ему ничего плохого не сделал. Говорил буднично, как о чем-то незначительном. «Вы слушаете меня?» — вдруг прервал он свой монолог. Женщина кивнула. «Да, мне все понятно». Она нервно сглотнула. «Но деньги вы получите после всего. Понимаете, мне необходимы гарантии». Асмодей покачал головой. «Дьявольские силы и пальцем не шевельнут без подпитки. Всю сумму я у вас не прошу, но 10% вы обязаны мне дать». «Ладно». Зорина вытащила кошелек и положила на стол тонкую пачку. «Не беспокойтесь, вы получите остальное. Мне как-то неохота связываться с темными силами». «А вот это правильно!» Асмодей улыбнулся и сунул пачку в карман. «Теперь еще один момент. Когда вас вызовут в полицию, вы скажете, что звонили дяде накануне, он жаловался на боли в сердце. Чтобы все выглядело правдоподобно, почитаете об инфаркте. Добавите, мол, вы предложили вызвать скорую, но он отказался. Все ясно. Ничего не перепутаете». «Ясно», — прошептала Катя. Ее тошнило. Ей начинало казаться, что она действительно планирует чье-то убийство. Асмодей заметил ее состояние. «Вам нечего так волноваться и жалеть этого старого негодяя», — сказал мужчина. «Подумайте лучше о себе. Вы еще молоды, у вас впереди вся жизнь. Из-за какого-то старого лешего вы не можете себе позволить даже прилично одеться. А ведь вы очень красивая женщина. Я представляю, как вы будете блистать в обществе, когда у вас появятся большие деньги». «Все равно», — Зорина всхлипнула, — «он все же брат моей покойной матери». «Если вы решились на это, значит, ничего хорошего он для вас не сделал», — продолжал маг. «Наверняка он никогда не давал ни копейки ни вам, ни вашей матери. Я прав?» — Катя кивнула. «Матери требовалась срочная операция, и он ничем ей не помог». Асмодей обрадовался. «Вот видите, он обрек на смерть вашу мать. Отплатите же ему тем же». «Верно». Зорина заставила себя встать и встряхнула головой. «Не волнуйтесь, я все сделаю, как вы сказали». «Вот и умница. А сейчас идите домой, ложитесь спать. Ночью вам предстоит неприятная процедура, но ничего не бойтесь. Темные силы никому не позволят вас тронуть». Женщина вышла в коридор и направилась к входной двери, сопровождаемая молчаливой женой Асмодея. Когда бывшая супруга мага выпустила Зорину в коридор, журналистка заметила злобную улыбку на ее бледном лице.